И Дуня снова сунула ему кулаком в нос. «Тихо, барыня, без фокусов!» Кони поднялись на извоз в деревню Трифонову, растянувшуюся по левому берегу Енисея. Дуня разглядела под срубленными елками замаскированные пушки, пулеметы, тут же партизаны с винтовками. «Боженька!» — горько подумала она. «Не прорвется Гаврия в Минусинск. Сколько их тут партизан? Множество!» Вооруженные люди в шубах, полушубках, шинелях, тужурках, в шапках и лихо заломленных папахах с красными лентами окружили Кошеву. Беляков захватили. На Филимона напала икота. «Да подлинные красные», — уразумел. «А я-то брякнул, что белый, и еду от огромотущей белой армии. Ведь кокнуть могут с Дунькой-то. Так не белый же я. Обскажу про Тимоху и батюшку». И тут же усомнился, поверит ли, как знать. Едущий впереди всадник спешился у тесовых ворот крестового дома, передал повод одному из партизан и ушел в ограду. Дуня задыхалась от злобы. Надо же так влипнуть. О, Гаври, Гаври, послал с этим идиотом. И тут увидела знакомую фигуру Мамонта Петровича во френче, перекрещенным ремнями, с маузером в смушковой папахе. А за ним, боженька, Ной Васильевич, конь рыжий, в шинели в накидку. Головня узнал Дуню, распахнул руки. «Дунюшка, я так и знал, что ты подъедешь к нам со всеми данными о белогвардейцах, удирающих из Красноярска. Молодчага, Дунюшка. Так и дальше держи революционный шаг. Завсегда будешь при нашем высоком уважении. Ной Васильевич, я ж говорил, что Евдокия ни в жизнь не останется с белыми». «Не поспешай, Мамонт Петрович. Поживем, увидим», — степенно сказал Ной. «Ну, выкладывай, какие новости привезла. Как дела на твоих приисках? Где твое золото?» «Кто старое помянет, тому глаз вон, Ной Васильевич», — сказала Дуня и отвернулась. «Ладно, ладно, я не со зла. Это, кажись, Филимон Боровиков?» — пробасил Мамонт Петрович. «Ну как, Филимон, кончилась твоя служба у белых?» «Да что вы, Мамонт Петрович», — сказала Дуня. «Разве он мог бы служить у белых или красных?» «Сам у себя только. Скрывался в избушке одной вдовы Вашаровой. Коней прятал в тайге, чтобы не отобрали при реквизиции. Расстреляли бы его, если б не я». И, толкнув Филимона в спину, дополнила. «Это же такой дуралом! Ной Васильевич!» Увидел часовых на дороге в белых халатах и заорал: «От белых мы! От огромитущей армии!» Чтоб ему околеть идиоту. Слова Пресвятой Богородицы для Филимона Прокопьевича были до того отрадными, что разом все страхи отошли, воскрес из мертвых. Ишь, какая умнющая! Слава Христе, выручает! На том и успокоился вполне.